Пятница, 12 апреля. Первое. Люди, которые ковыряются в еде. Нет, серьезно, Эдмунд, слабо вынуть еще парочку овощных ингредиентов из своего сэндвича. Второе. Люди, которые в каждом слове делают ошибки, не умеют пользоваться апострофами и пишут «в общем» и «так далее». Идите в школу, мать вашу! Третье. Больные люди на работе. Идите домой, мать вашу! Четвертое. Больные люди в Твиттере. Мне плевать на ваши хронические боли, артриты и или депрессию. И экстренное сообщение. Всем остальным подписчикам тоже на это плевать. Пятое. Магазины женской одежды, в которых никогда нет ничего размера L. Все только XS или XXXL. Шестое. Прыгучая Равена вчера на аэробике, которая все делала в два раза быстрее, чем остальные, и с удвоенной нагрузкой, просто чтобы понтануться, какая она охрененно накачанная. Если бы мы были в школе, я бы подтерлась ее полотенцем для лица. Целый день все болит. Синяки расползлись по лицу фиолетовыми цветами. Крейг увидел меня до того, как я накрасилась. Пришлось сказать, что упала в лифте, и теперь он хочет наехать на домовладельца из-за ковровой плитки и дешевого клея, который тот использовал. У меня не нашлось силы ему возражать. Делала пресс-релизы. Про благотворительный праздник в местной церкви, про уличное вязание девочек-скаутов на Хай-стрит и еще один — про то, что в нашем округе более 6000 человек страдают диабетом. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт! Какая же тоска! Господи, как мне хочется убивать! Внутри как будто постоянно что-то зудит, как недовершенный оргазм, неудовлетворенный аппетит. Пункт в списке обязательных дел, который никак не удается вычеркнуть. Насильники в синем фургоне как-то не очень помогли. Это как чизбургер в Макдональдсе. Набрасываешься на него, а потом, как проглотишь, думаешь, тьфу, черт, надо было все-таки картошки фри тоже взять. Или хотя бы немножко макнаггетсов. Мне просто не хватило. И трусы у меня не успели намокнуть, потому что я слишком нервничала и была вообще черт знает на каком расстоянии от зоны комфорта. Весь мой план улетел к ядрене фени. И теперь я дергалась из-за того, как все вышло, и старалась не думать о каменоломне и бабенке с шарфиком. Я полночи моталась по грязи, переступая через коровьи лепешки. Но это меня только еще больше разозлило. К тому же лицо болит как сука, и от этого все только хуже. Не может быть, чтобы только мне одной так жутко нравилось убивать. Ведь у нас у всех есть свой какой-нибудь безумный сдвиг, правда? Вот, например, от Дейзи буквально искры летели, когда после обеда она вернулась с карьера. «Зачем ты туда ездила?» — спросила я, проплывая мимо со стопкой чистых листов бумаги для лотка позади ее стола. «Вроде бы этой темой занимаются Клавдия и Пол». «О, боже, Ри! Как же мне было туда не поехать! Это снова он, мрачный жнец! Это он убил этих двоих в карьере!» На том же самом месте, где нашли Джулию Киднер. Честно говоря, я была немного разочарована прозвищем, на котором она в итоге остановилась. «Как ты его называешь? Жнец?» «Ну да. Я обсудила это с Лайнусом и Клавдией, и они сказали, что для нашей местности это вполне годится. Ну, знаешь, тут ведь столько ферм вокруг. Жнец собирает урожай». «Да-да, я знаю, кто такой жнец», сказала я, задвигая ящик с файлами. «Что же, и в полиции подтвердили, что это он?» «Да тут и подтверждения никакого не надо. Я знаю, что это он. Грузовой автофургон. Темно-синий Форд. Регистрационный номер заканчивается на BTY. Внутри было два парня. Придется порыться в картотеках стоматологов, чтобы их идентифицировать. Но я уже и так знаю, что это они». «Ты имеешь в виду, что это те самые двое насильников?» «Да!» «О, боже, Дейзи! Как же это круто! Получается, ты была права. Ну, вообще... Да! Господи, ну надо же, какие дела творятся! То есть, ты видишь, он нападает только на сексуальных маньяков. И это как-то, ну я не знаю, успокаивает, что ли? Конечно, ужасно и мерзко то, как он это делает. Бригадир каменоломни говорит, что, по крайней мере, один из них напрочь истек кровью до того, как его запихнули в фургон. Но, блин, все равно. Ну и парень, скажи. Согласна. Ну и парень. Выражение лица у нее было такое же, как у Мишель Пфайфер в финале «Бриолина 2», когда она поднимает взгляд на призрак своего таинственного мотоциклиста. «Ты в него, похоже, немного втрескалась». «В жнеца? Да ты что, совсем? Конечно, нет». «Втрескалась, втрескалась», — пропела я. «Прямо таешь при мысли об этом летающем супергерое, уничтожителе вредителей». Лицо ее вдруг сделалось серьезным. «Ну, конечно, надо еще выяснить, не изнасиловал ли он эту несчастную Джулию Киднер. Но если не изнасиловал и действительно делает то, что я думаю, и очищает улицы от насильников и педофилов, ну да, тогда ты, наверное, права. И я в таком как бы священном восторге перед ним». Мы похихикали и попищали, как две фанатки Джастина Бибера, и я приготовила ей поздравительный кофе за то, что она такая офигительно мега-матерая журналюга. Вот только и тут не обошлось без жопы. Мы все болтали и болтали, Дейзи сияла, размечтавшись о предстоящих журналистских наградах и продвижениях по службе. Я сидела и слушала, как ее несет, и тут она вдруг потянулась ко мне и обняла в благодарность за то, что я выслушиваю ее теории. С чего это в последнее время всем так резко понадобилось со мной обниматься? Кто я им? Мишка, обнимишка? В общем, она меня обняла, и я поморщилась. Громко. «О, Господи, что такое?» — спросила она, в ужасе отстраняясь. «Извини, я в нетбол играла на днях и здорово навернулась. Лицо в лепешку. Теперь даже дотронуться больно». Она пристально меня осмотрела. «Ага, поэтому на мне и косметики сегодня целая тонна». «Ты разве играешь в нетбол?» «Да, почти каждую неделю». «За какую команду?» Я судорожно стала прокручивать в голове спортивные новости, которые за последние месяцы набирала за Джеффа. «Да так... Собрались с местными женщинами. Играем по средам после работы». «А, ясно. И на какой ты позиции?» «Фланговый нападающий». У нее на лице все было ясно написано. Она складывала одно с другим, сопоставляла, анализировала и взвешивала. И привели эти ее прикидки к тому, что, хотя ложь моя была сравнительно безобидная, она мне не поверила. «Хитрая девочка», — подумала я, отхлебывая латте, точь-в-точь, как подумал Боб Пек, когда увидел велоцираптора. «Хитрая, хитрая девочка». В библиотеке все сотрудники были либо в подсобке, принимали припозднившуюся поставку книг, либо шатались среди стеллажей. Зато имелся довольно симпатичный парень, которого я уже видела раньше, с бейджем «стажер». И я подумала, что неплохо было бы расположить его к себе, чтобы разжиться нужным адреском. «Ой, здравствуйте! У меня тут дедушка где-то обронил свой читательский билет. Вы его случайно не находили?» «Да, зовут Дерек Скат. Можно я посмотрю, правильно ли у вас записан адрес, а то он недавно переехал?» Пауза и похлопывание ресницами. «Но нет, слишком рискованно. Если я когда-нибудь все-таки узнаю, где живет Скат, не хотелось бы, чтобы меня выследили, получив информацию, например, от симпатичного библиотекаря, который запросто расскажет полиции, что я спрашивала у него адрес Скада. А мое правило — никаких следов». Наконец-то я понимаю, как чувствуют себя девочки-фанатки, которые дожидаются своих нафантазированных возлюбленных на выходе из зоны прибытия в Хитроу, визжа и размахивая плакатами и маркерами, надеясь хоть на какой-нибудь контакт. На какой угодно. Даже если эти парни просто плюнут им в лицо. В этом возрасте ты готова даже повесить этот плевок в рамке на стену. Или не готова? У меня с головой не все в порядке. Возможно, я гоню полную пургу.